Этого убойтесь. Убойтесь того, чтобы не стать врагом Христовым. Убойтесь того, чтобы не расточать духовное сокровище, собрать которое да поможет вам Господь наш Иисус Христос, Ему же слава и держава, с обезначальным Его Отцом и Пресвятым и благим и животворящим Его Духом. О силе доброго слова и о снисхождении к падшим. 5 июля 1947 года, суббота, 4-й недели по Пятидесятнице. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. Кто был этот Матфей? Матфей, который стал великим апостолом и евангелистом, был мытарем, сборщиком пошлин, а мытарей ненавидели, считали последними людьми, грешниками, ибо все они неправедно собирали пошлины, грабили народ в свою пользу. И смотрите, к такому человеку, которого весь народ считал отверженным, Господь Иисус Христос обращается со своим призывом: «Следуй за мною». Только три слова, и в душе мытаря произошел внезапный переворот. Все изменилось. Душа была потрясена. Он немедленно встал, все бросил и деньги бросил, и пошел за Христом. Что это значит? Это значит, что призыв Христов, призыв святых слов Его может внезапно произвести переворот в душе человеческой. И мы знаем из житий святых, что многие святые внезапно обратились ко Христу, услышавши слова Евангелия. Знаю и я, и свидетельствую вам, что и те многие, которые вправе себя считать отверженными, несчастные преступники, воры, бандиты, убийцы, могут быть потрясены словами добрыми, как был потрясен Матфей, бывший мытарь. Я знаю, что на этих несчастных, погрязших в грехе, всякое доброе слово, проявление любви, сожаления, уважения к их человеческому достоинству производит сильнейшее впечатление, потрясает их. И мы, грешные, слабые, ничтожные, можем потрясать сердца грешников, так как потрясал их Господь Иисус Христос словами любви, словами уважения. Это запомните, и к грешным людям никогда не относитесь с осуждением, не клеймите их злыми словами, и по отношению к ним проявляйте всегда любовь и уважение к их